Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы. Название фильма «Тени исчезают в полдень» на багровом фоне. По мотивам одноименного романа Анатолия Иванова. Авторы сценария – Арнольд Витоль и Анатолий Иванов. Режиссеры-постановщики – Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Операторы-постановщики – Петр Емельянов и Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Пещерников и Куракин. Художник Шатрова. Композитор Афанасьев. Звукооператор Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной, Кузнецовой. Грим Минаевой. Костюмы Каспаровой. Редактор Ушакова. Ассистенты режиссера Акопов, Зайцева, Прагина, Семенова. Ассистент оператора Трипыхалин. Директор картины Жаворонкова. В ролях: Захар Большаков, Петр Вимельянов, Клавдия, Галина Польских, Фрол, Валентин Гатаев, Степанида, Элеонора Шашкова, Устин, Сергей Яковлев, Пестемия, Александра Завьялова, Юргин, Борис Новиков, Егор, Валерий Малышев, Варька, Ольга Науменко, Иришка, Ирина Борисова, Митька, Анатолий Шаляпин, Смирнов, Чинкин, Колесников, Соловьев, Анисим, Поляков, Антип, Шутов, Андрон, Рыжов. В эпизодах: Коля Лиров, Ананина, Вольская, Давыдова, Данилова. Творческое объединение «Телефильм». Шестая серия. Трудная зима. В доме на кровати лежит Клавдия. Ее волосы уложены в красивую гладкую прическу. Кто там? Она садится на кровати. Встает. Я это... Видит Фрола. Прижимается спиной к стене и охает. Клаша идет к двери. Че тебе? Зачем это ты? Фрол молчит. Он одет в теплую одежду. Садится на лавочку. Клавдия растерянно смотрит на него. А ты зачем? Тогда, ну, помнишь, у реки? Она быстро снимает с веревки постиранное белье и поправляет занавески на окне. Уходи, Фрол Петрович. Ради бога, уходи. Снимает с веревки колготы. Ведь ты седой весь. Фрол поднимает на нее глаза. Да я считаю, с измальства седой. Я Федю жду. Уходи. Клавдия перебирает бусы на своей шее. Снег, однако. Снег, говорю, однако, завтра упадет. В дом входит Стежка. У нее на плечах лежит снег. Клавдия удивленно смотрит на нее. Чего надо? Мимо шла. Простите уж. Видела, как занавесочки одергивали да задергивали. Ступай домой, сейчас приду. Фрол, опомнись. Она кидается к мужу. Фрол, опомнись, что ты делаешь? И ты. Подходит Клаше. Ты-то что делаешь, а? За что ты меня коришь? Что я делаю? Ты с мужиком всю жизнь прожила. А я не знаю, как мужская пропотевшая рубаха пахнет. Ты-то это знаешь. Занавесочки, говоришь, задернули. Ну, задернули, чтобы любопытные глаза не пялили. Да вот еще дверь забыли закрыть, да на стол собрать. Клавдия, подумай, чего говоришь. Клавдия начинает плакать. Фрол выходит из дома. Прости меня, Стеша. Ну, что ты, Богу. Что ты, Глашенька, и ты? Стеша гладит Клавдию по спине. Ты прости меня. Женщина перебирает зерно, сидя за длинным столом. Зерно рассыпано по нему. Над столом висят лампы. Они поворачиваются. Клаша смотрит на дверь. На пороге стоит Фрол. Здрасте. Он снимает шапку. Женщина переводит взгляд на Клашу. Слышь, Клавдия, на минутку тебя. Сжимает шапку пальцами. Клаша молчит, опустив голову. У нее бегает взгляд. Она встает и выходит из-за стола, подходит к Фролу. На ней светло-коричневая жилетка, голубой свитер и темный шерстяной платок. Они выходят из комнаты, закрывают за собой дверь. Чуть ты? Люди ведь. Она поправляет жилетку. Да я. Вот чего хотел. Слышь, Клавдия, приду я к тебе сегодня вечером. Клаша отрицательно качает головой, смотрит на мужчину. Не надо. Да и сам знаешь, что не надо. Фрол переводит на нее взгляд. Ты слышишь? Клавдия быстро уходит обратно. Фрол смотрит на закрытую дверь. Окно с белой деревянной рамой. На стекле рисунки от мороза. На улице за окном горит огонек. Клавдия сидит в помещении, где до этого перебирала зерно. Проводит по нему рукой. Рядом стоят напольные весы. На столе много железных мисок. Под потолком несколько конусообразных люстр. Клавдия встает, идет к мешкам в углу. Накидывает на плечи теплую куртку, лежащую на мешках зерном. Останавливается в дверях, медленно снимает куртку. Опирается рукой на дверной косяк. Она садится на мешок, держа в руках куртку. Грустно смотрит перед собой. Андрон и Антип набирают воду из колодца. Идет густой снег. Небо утечку давать стало. Теперь снег валит, а осенью дождь все лил. Вот теперь из-за тех проклятых дождей скоро скотину будет кормить нечем. Подчистую все выбрали. А из-за реки-то сено вывезли? Эх, хватил, давно вывезли. Плохо дело. Мимо идет Фрол. Эй, Фрол. Чего? Говорят, ты... Подклашка Морозова того, сенца стелишь. Ну-ка, повтори, чего это там подклашку того? Вот я говорю, сомневаюсь, говорю. А он говорит, сомневался, Данила, пока дочь не родила. Да кто он-то? Илюха Юргин. Илюха, говоришь? Фрол отходит от Андрона. Эй, что? Юргин перекидывает сено. Ну? Проклашку-то Андрон у чьих слов наболтал? Ну, не молчишь ты, Кикимора. Устин Мороз, что ли, сказал? Догадалась, болтелочка, зачем хозяин в сарай зашел. Да уж поздно было. Было. Иргин снова берет вилы в руки. Сено-то. Сено-то где сумел накосить? Сумеешь, что вот. Все лето, как каторжник, под дождем гнил. Как каторжник. Нет, хоть не ври. Вот что. Сам допер. Илья снова складывает сено. В том, что ты, Илья, юродивый на руку, нечист, давно об этом догадался. Ишь ты. Погодку-то какую выбрал. А как же? Ищи, свищи, и след не найдешь. Фрол уходит. И след не найдешь. Тоже сыщик нашелся. Фрол заходит в дом, снимает перчатки. У печи сидит Устин. Откуда Юрген сен-то привез? Так ты зайди вечерком-то, Клавий, а? Хорошо. Ну? Да выкоси лопушку-то осенью где-нибудь. Всем разрешалось. Фрол пьет воду. Не видел я его осенью, чтобы он с литовкой ходил. Ты не видел, другие видели. Понял? Фрол медленно опускает черпак с водой. Стеша готовит ужин. Ну, сходи, скотин, напои. Слышь? Стишка вытирает руки о передник и уходит. Чего это она? Из заклашки, что ли? Послушай, Устин. Фрол хватает Устина за воротник, поднимает на ноги. Откуда ты знаешь? Чего я сам еще не знаю. Они смотрят друг на друга. Фрол медленно отпускает Устина. Дурак ты. Прав, дурак? Ты только подумаешь, а я уже знаю. Понял? Фрол отворачивается и отходит. Старые мы с тобой, Фрол-то, старые. Давай уж остатние дни-то в дружбе доживать. Устин идет к двери. Зачем приходил-то? Да вижу, задумываться ты стал. А думать тут нечего. Одной веревочкой перевязаны. Фрол вешает куртку. Накрепко. Ведь дружбе нашей 20 годков будет, если не больше. Устин хлопает Фрола по плечу. Так-то вот. Устин выходит. На улице клубится снег. Илья Юргин выгоняет гусей из сарая. Идет к сену. Рядом лежат длинные доски. Он берет одну и кладет на сток сена. Устин открывает калитку и заходит во двор. Подходит к Илье. Ты что, курица, царь? Не мог ночью привезти? Так, а, может, я свое привез? Сейчас я его с лиском. Раз, и все. Ты дождешься. Тебя за задницу. Раз, и все. А ты погоди. Не передразнивай. Послухай, чего я скажу. Юргин отряхивает доску от снега. Ну, говори. А ну. Смирнов, редактор, тобой интересовался. Пытал Большакова, кто был такой Усти до деда. Чуешь? А ну, хоть и так прикинь, хоть едок прибрось. Меня хоть тут и за придурка считают. Может, и ты тоже. А я вот и соображаю. Да? Соображаю я. Юргин убегает в курятник. Ай! Ай! Оттуда вылетела курица. Илья возвращается с белым яйцом в руке. Ну что, много насоображал? Вот мы с масштабами сюда приехали. А чего достигли? Ну, Захарки жить подпортили. Не ори. Илья оглядывается по сторонам. Сено, вот бричку я украл. Украл. Ну, а дальше чего? Чего такого великого свершили? С Наташкой ты и то не смог. Егорка из-под тебе вывернулся. Теперь вот Фролка, вот-вот, Варька. А ты, я вижу, провидец. А как же? Курица! И та чует, когда хозяин в курятник за яйцом пришел. Смирно, говорю. Того и гляди, загреми под фанфары. Юргин уходит к дому. Илья, Ась. Ты вот что, брось помирать-то раньше времени. Сегодня у нас там в клубе отчетно-перевыборное собрание. Скажи, мол, надо менять председателя и выдвини мою кандидатуру. Ты что? Устин подходит к Илье. Делай, как я сказал. Устин берет Илью за воротник, но затем отпускает и уходит. Да кто меня послухает? Знатный доярки, привет. Не приставай, чубатый. Возьми за компанию с козлом. Здрасте, это Захар. Митя и Захар идут по дороге. Раздервут когда-нибудь девчат твой чуб по волоску. Так ведь каждый нужно что-нибудь на память оставить. Ну уж пожертвую. Ох, Митька, а что если они вслед за чубом головенку твою оторвут? Вот я и прикидываю, дядь Захар, как бы мне чуб свой тут в руки одной подставить. Тогда пусть рябит каждый день. Мне не жалко. Жениться, что ли, надумал? Да вот с годик морально почищу, тогда уж решу. О, кто приехал? Газетному писателю Пламенный привет. Здравия желаю. Пойду чиститься. На дороге останавливается машина с Петром. Он выходит из нее. Здравствуй, Петр Иванович, здравствуй. Слушай, что-то частенько ты стал к нам наведываться, а? Работа, понимаешь, такая. То уполномоченным по заготовке мяса, то сбор шерсти обеспечить обязан, то процент по сбору яиц. Газет совершенно заниматься некогда. А сейчас к нам на собрание? Да, пока на собрание. Помнишь, Захар, я тебе про Фомичева говорил, что Федора в Усть-Каменке убил. Следы его к вам ведут. Зеленый дол? Зеленый дол. Не верится? За ним медленно продолжает ехать машина. Да. История. Прямо обухом. На Захаре куртка, а на Смирнове длинное пальто. Огорошил ты меня, Петр Иванович. Вроде я всех своих наперечет знаю. В руках у Захара папка. Ты скажи, кого подозреваешь-то? Пока не могу сказать. А вдруг ошибаюсь? Это настолько чудовищно, что трудно поверить. Они оба останавливаются. Понятно. В общем, я думаю, вопрос ясен. Кандидатура у нас, так сказать, одна. Захар Захарович! Общая! Да, кто за Захара Большакова? Все поднимают руки. На глаз считать нечего. Есть другие предложения, товарищи? Вот Илюха хочет высказаться. А? Ну давай, Юргин, высказывайся. Юргин встает со стула. Мы тут, я, в общем. Илья нервничает. Предлагаю на председательское место всем нам известного бригадира нашего Устина Морозова. Устин поднимает брови. Вот это да! Ай да купи, продай! Что это? Нет, чепуха. Чертовщина, честно. Тоже, Устин председатель. А я сомневаюсь, вот и все. Сомневаюсь я. Это честно, Устин, я сомневаюсь. Устин встает со стула, откашливается. Люди по-разному высказываются. Ведь кто как думает и кто как умеет. За умение тут не спрос, а за ум каждый в ответе. Ну, а если у него ума нет, если у него голова не с дыркой, а свистит? Ну, Устин, нет, как это могете? Голова свистите, сиди. Устин садится на стул. Ты высказался? Высказался. Ты думал, что за твое предложение тебе в ладоши бить буду? В фанфары! Фанфары! Ну, чего ты уставилась-то? А я так думаю. Все смеются. Не след нам председателя-то менять и на дюжину таких, как я. А то он, цыган, на себя пенял, что часто лошадей менял. Еще б малость, одна уздечка осталась. Ну, ладно, не артист. Устин садится рядом с Пестемеей. Ну, все ясно. Морозов дает себе самоотвод. Какие будут предложения, товарищ? Удовлетворить. Филимон встает из-за стола. Ну вот, Устин Акимович, просьбу твою удовлетворили. Итак, товарищи, вновь большинством голосов председателем избирается Захар Большаков. В окне появляется девушка. Что-то говорит Захару через стекло. Извините, товарищ. Он кивает и подходит к Филимону. Товарищи, переходим к следующему вопросу. Разное. Коровник. Захар и еще один мужчина склоняются над лежащей на полу коровой. На мужчине белый халат. Ну что? Уйди ты. Мужчина прислушивается к сердцу коровы. Все, подохло. Вокруг них собралась толпа. Надо было прирезать, пока она дышала. Лежали, глядели, да вовремя, понятное дело, накормить не успели. Хватит, мужики, давайте ее из коровника-то. Асфальт собираемся делать, а скотина от бескормицы дохнет. Черт его. Да нечего языком-то царить. Егор, возьми веревку да насани. Где веревка-то? Егор, вот, давай. Егору дают веревку. Да. Он связывает корову. Ну, погоди, я пишу. Нет, зажай. В коровник входит Фрол. Осторожней. На, вот тебе конец. Возьми, пошли. Беру, беру. А заход-то берет. Ну, давай. Возьмем только все разом. Поехали. Давай, давай. Командуй. Раз, два, взяли! Они тащат корову к саням. Фрол мрачно наблюдает за этим. К ним подходят Устин. Митя и Фрол раскидывают сено. Доброе утро, дядь Захар! Газетному писателю привет особо! Зайдем-ка. Захар и Петр заходят во двор к Фролу. На чего смотришь из-под лоби? Куда это ты сено собираешься везти? Ну, на базар, допустим. Сенцот нынче играет. Так я и подумал. Ну, раз догадался, о чем разговор. Сено мое, сам знаешь. Не краденое, накосил. Так как хочу, так и поступаю. Пойдем, Захар Захарович. Петр берет Захара под локоть. Из сарайчика выходит Стежка с миской. Ой, гости у нас во дворе. Что ж ты мне не сказал? Захар Захарович, в дом проходите. Ну-ка, не мозоль глаза людям. Шла в избу, ступай. Пойдем, Петр Иванович. Мужчины уходят со двора. Нашел же время, когда сеном торговать. Ох, попадись он мне на фронте. Я б его... Между прочим, с фронта Курганов пришел полным кавалером ордена славы. Черта не понимаю. Просто заколдованный круг какой-то. Захар и Петр ходят по управлению. А ведь ты знаешь, Петр Иванович, я его после войны хотел сразу бригадиром поставить. Ну, что ж помешало? Пустяк. Не захотел он. Так с усмешечкой мне и сказал. Благодарствую. И без вас есть, кому меня в люди вывести. Вот до сих пор хоть убей, не могу понять, что он этим хотел сказать. Петр отходит от окна. Я этого вашего Фрола... В газете так пропечатаю. Достает из пиджака бумагу. Садится за стол. Только я прошу тебя, Петр Иванович, ничего не пиши. Не понимаю. Ну, во-первых, сено в конце концов его. Ну? А во-вторых, так оно будет лучше. Объяснить не могу. Но чутье, что надеюсь. Вот чувствую, не любишь ты его. Не любишь, а защищаешь. Захар встает. Захар. Понять трудно. Объяснить еще труднее. И жизнью своей я обязан Курганову. И несчастьем своим тоже Курганову. Вот так. Они смотрят друг на друга. Да. Ладно. Ну, Захар, как с кормами думаешь выкручиваться? Вечером соберем правление, посоветуемся. Петр наливает воду из графина. А что, если попросить наших людей выручить колхоз из беды? Устин пьет из стакана воду. Пусть поделится сен. Для себя-то ведь каждый накосил. А? Верно. Устин Акимович, свою-то скотину всегда найдут чем прокормить. Как? Все равно ведь некоторые, вроде Фрола Курганова, продают, спекулируют сеном. Да я сам готов колхозу центнер другой привезти. Но ведь, Захар Захарович, как бы нашу просьбу-то за приказ не посчитали. И пойдет молва по району-то. А ты пояснее не можешь? А что ж яснее? Так яснее ясного. Скажут, что у людей колхоза рассвет, сено отбирают. Ну, как хлеб когда-то. Это что, Устин Акимович? Ну, а что? А что? Я к тому, Захар Захарович, что надо обдумать все, а не директивы. И правда, что нам зря? Верно, зря-то людей идет. Да, конечно. Все это еще обмозговать надо. Ну, погоди! И где председатель? И где он? Управление входит Юрген. Фрунзе набусовал? А нас тянет? А? Ищет, выдумали. У меня и так свой скот кормить нечем. Понял? Ты подожди кричать. Что случилось? Неблагодетель я вам, вот что случилось! Сидерется за грудки, тянет! Да Фрол на ферму вот своего сена привез. Свое, свое. Ну и стал вываливать его. А купи-продай думал за деньги, стал ему деньги предлагать. Да еще цену выяснять, чтоб с колхозу побольше содрать. Вот Фрол и послал его куда подальше. И правильно сделал. Врешь? Нету у меня сена. Нету! Ты чего придумал? Нету у меня сена, нету. Все смеются. Устин поднимает взгляд на Захара. Ну что, Устин Акимович, жизнь сама порешила, что делать. Значит так, я думаю, мы объясним людям, и пусть каждый поступит так, как ему совесть велит. К ферме съезжается сани с сеном. А ну, мужики, пошевеливайся! Для чего, бабоньки, вы сами принимайте веселей! Кидай, кидай, мы тут управляемся! Вон сколько народ колхозу сена отвалил, только принимай! Люди привезли сено в колхоз. Все радуются, выгружают его, складывают в тюки. Ну, Клавка! Поворачивайся! Меньше болтать! Устин едет на санях с сеном, курит, останавливается. Витька! Убери с дороги сен, мы поближе а? Подъедем. Дорогие, Марья, слазь сюда! Что, командир нашел? Не беречь, давай! Фрол выгружает сено. Эх, Митька, и злой ты на работу. Весь в отца. Илья злобно смотрит на Фрола. А ну, бабоньки, давай, Клавдия, давай, помоги! Принимай, принимай! А то побереги селенки! А то танцевать в клубе будет не с кем мне. О, черт, давай, Мишка, давай, давай. А что ты такая ядная, Мироновна, а? Ничего, сама напросилась. Мужики дружней, завалим баб. О, каянная. Иришка, не сдавайся, давай, давай, двигайся. Принимай. Дьявол, а? Они закидывают девушек сеном. Да не так шибко-то, завалишь, чубатый черт. Митя грызет сено и смеется. Работай. Ну как? Ты вправду завалишь? Что, устал? О! Устанет он. Не кисни! Да потише ты, Митяй, завалишь! Он и без просьбы сейчас на четвереньки припадет. Вилами махать, не языком трепать. Иришка злобно посматривает на Митю. Надевает варежки. О, коровья воспитательница. Кажи ладони. Ну, кажи, кажи. Что? Боишься? Иришка снимает варежки и показывает ладони. На, на, смотри! Склозуб чубатый. Насколько я понимаю, в медицине это действительно мозоль. Ну ничего, у других бывает и хуже. Хуже! Ну и мозоли. Ну и что? А ты? Ты? Вилме махать, не коровью шерстку гладить. Ну хватит, перекур. Мужики, кончай работу, перекур. Мужики, перекур. Пелагея, кинь-ка. Держи. Ах, спасибо. Ну не реви, не реви. Пошли обедать. Отдохни, бабка. Ты чего? Почему он такой? За что он мне так? Иришка плачет. Да любит он тебя. Они с Клавдией садятся на сено. Клаша находит засохший полевой цветочек и нюхает его. Гляди-ка, пахнет. Нет, нет. Нет, не любит он. И ты его любишь, Ириша. Клаша улыбается. А разве? Разве она такая? Она всякая бывает. Я думала, что цветы цвести это время будут. И рассвет будет. Голубой-голубой. И птицы поют. Глупенькая ты. Клавдия улыбается, становится задумчивой. А может быть, пасмурный вечер, речка, дождь, а вместо цветов стиранное белье. Как ты думаешь, полюбить я могу? Ты о чем, Клаша? Клаша смотрит на Иришку, качает головой. Ой, дура я. Да ты меня не слушай. А где наши мужики-то? Женщина оглядывается. Ира снова плачет. За ними наблюдает Устин. Мама, спина разламывается. Коров-то целое утро доила. Варя стоит на коленях напротив иконостаса. Пестемея ходит по дому. На полу лежат длинные коврики, на столе белая скатерть. Варя вскакивает на ноги и бежит за матерью. Пожалейте. Молись. Молись, замаливай отступ свой. Да какой отступ? Я сроду слова не давала. Пестемея дает пощечину Варе, и она падает. С ужасом смотрит на мать. Ползет за Пестемеей на коленях в другую комнату и цепляется за ее ноги. Рядом открыт подпол. Варя смотрит на него, прижимается маменька, к маме. Маменька, маменька, я же дочь ваша. Негодница. Пестемея отталкивает Варю и отходит. Будешь сидеть там, пока не очистится душа твоя. Женщина оборачивается к дочери. Чего выдумала? В клуб их не бегать. Греховное гнездо. Не только Егора. Но и Анисима внучку избегать мне будешь заверсту. В дом входит Устин. Батюшка. Варя кидается ему в ноги, падает на колени. Защити меня от нее, я целых 2 часа на коленях стою. Устин садится на лавку у печи. Сейчас. Беги на скотный двор. Там внучка этого Анисима Шатрова. И Медька Курганов. Поняла? Батюшка, зачем тебе это надо? Я не пойду. Батюшка, боязно мне. Ну зачем ты меня заставляешь его подразнивать? Ведь доиграемся мы с ним. А тебе что, не все равно? Он ли? Егор ли? А вдруг Егор про Митьку узнает? Боязно, да? А как мать в подпол посадит грехи замаливать, пострашнее будет. Устин поднимает Варю, садит рядом с собой. Иди. Он гладит Варю по голове. Иди. Варя убегает. Да улыбку-то на рожу одень. И чтоб Шатрова-то все видела. Устин раздевается, снимает куртку, развязывает шарф. Так, Устин, так. Отстанет теперь эта девка от Варьки. Так. Он проходит мимо Пестемии. Так, так, так. Как бы нам самим-то не пришлось грехи замаливать в этом подполе. Устин открывает подпол. Ты чего? Да ничего. Вон они, едут. Он выглядывает в окно. Видит приближающиеся трое саней с сеном. Устин выбегает на улицу и проваливается в снег. Останавливается перед санями. Стой! Стой! Повез, да? Сено повез! Сынок, откуда? Егор везет сено. А ты и не знал, что стажки под снегом стоят. Не гноить же их, когда скотину кормить нечем. Вот как ты заговорил. Но! Изменился ты, Егор. Старых дружков-приятелей чураешься. Война всех изменила. Не знаю, как ты, я, знаешь, в таких передрягах побывал, что... Словом, всю дурь мою прежнюю из башки вышибла. Дурь? Угу. Это хорошо. Устин идет рядом с санями. А память у тебя не отшибла? Сволочь же ты, Устин. Возможно. Один ты у нас в благородных состоишь. Устин злобно смотрит на Егора. Вон. Идет спиной вперед. Все в армейских брюках ходишь. А слышал я, в женихи настраиваешься. А на что будешь жить? На трудодни тощие. Но. Егор, ты... Стой! Ну, гляди, Егор, гляди! Но! Не болтай лишнего-то! Егор ускоряется. Андрон едет следом на других санях. Эй, Устин Акимович! Ты что, не с той ноги встал, что ли? Устин останавливается и злобно машет рукой им вслед. Сани едут на ферму. Там Варя помогает раскидывать сено. Рядом работает Митя. Вот это вот помощница! Иришка смотрит на них из-под лобья. Не то, что некоторые! Давай, Варька, давай. У Вари красные щеки от мороза. Веселее, веселее, Варюха. Оп. Помогу? Вот еще, я сама. Они оба берут слишком много сена и падают вместе с ним. Нормально, Варька. Ничего особенного. Ира косится на них, злится. Митя и Варя скидывают с себя сено и встают. А дай-ка я тебя поцелую. Для вдохновения. Ты что? А что? Варя спрыгивает с сена. Дура! Тут же вилы. Спасибо. Не знала, что такое красивое имя есть. Ирка, ну я же... Митя хватает ее за руку. Отойди. Без меня тут обойдутся. Подумаешь, принцесса Зеленодольская. Думает, побегу. Извиняться. Гляди, как тебе вправду извиняться не пришлось. Кому? Мне-то? Тебе-то, тебе-то. А я вот на Варьке женюсь. Митя улыбается. Женщина начинает смеяться. Сегодня же сделаю ей предложение. Митя хватает Варю в охапку. Егор! Егор! Егор тормозит сани и спешит к Варе с Митей. Егор! Ну? Откуда? Из лесу. Он отталкивает Митю в сторону. Ну-кась, отойди. Филимон, а? Знаешь, мы думали, сугробы стоят у кромки леса в пихтовой пазе. А там, понимаешь... Откуда сено? Какие сугробы? Что стоит? Так сено! Стажки под снегом-то! Где? Чё так... делает? Чё делает? В колхозе из сена не проворот. Они у людей отымают. Эх, умники, разумники. Устин, я ж тебе говорил, чтоб ты глянул в пихтовой паде. Чего же ты? Ну вот, я виноват. Мы ж с тобой вместе посылали вон Егора поглядеть. Егор, Кузьмин! Эй, Егор! Ну-ка, поди сюда. Егор подходит к мужчинам. Ты же смотрел в пихтовой паде. Ну, не заметил я тогда под снегом-то. Ну, вот, и верь ему. Погоди, погоди. То есть как-то не заметил? А теперь зачем поехал? Ты что, за дураков нас считаешь, что ли? Фроу мне сказал. Фрол? Угу. Егор мрачно смотрит на Устина. Он вчерась по тайге лазил на лыжах. Ну и натолкнулся. Три, говорит, стога под снегом стоят. Был и четвертый. Да его недавно кто-то разворошил. Ничего не понимаю. А чего не понять? Три стога за кромкой леса, с дороги их не видно. Юрген отворачивается. А почему бригадир забыл, где ставили? Это уж другое дело. Захар, Захар, чего кричать-то? У меня тоже не сотни глаз. Вопрос задавать куда легче. Это пусть милиция решает, что легче. Ты милицию, знаешь, не приплетай. А ты как думал? Три стога в такой трудный год, это тебе не шутка. Так разбирай. Будь спокоен, разбирай. Разберемся. А ошибусь, прощения попрошу при всем народе. Захар и Филимон уходят. Егор смотрит им вслед. Фрол! Зайди-ка сегодня вечерком в правление, поговорить надо. Устин уходит. О Клавдии я хотел тебя спросить. О Клавдии говорить не собираюсь. Да и потом, в конце концов, какое тебе до этого дело? Фрол сидит в управлении. Всю жизнь я прожил один. А теперь нас будет двое. Захар садится рядом с Фролом. Хоть 5 или 10 годков мне по земле осталось ходить. Но нам для счастья этого хватит. А Митька? У парня и так мозги набекрень. Да знаю, знаю, что шалопай растет. Да ежели я ему скажу, Митька-то поймет. Вот Степанида. Сам себе жену выбирал. Захар достает спички, закуривает. Сам? А что, ежели не сам? Ну, я-то знаю, что не отец с матерью тебе ее сосватали. Знаешь. Ничего ты не знаешь. Они сидят и смотрят друг на друга. Захар поднимается и идет к телефону. Большаков слушает. Да слушай, Иван Сидорович, милый ты мой, да 10 раз я тебе говорил, не мое это хозяйство, в МТС звони. Ну ладно, ладно. Ну хорошо, позвоню я сам. Кладет трубку, смотрит на Фрола. Слушай, Фрол, ну давай поговорим спокойно, а? Ну чего нам друг перед другом-то вилять? О чем поговорим-то? О смысле жизни. Ну, доколь ты своим скоморожством будешь душ словно навозом-то прикрывать, а? Ну, хотя бы о смысле. Да черт ей разберется в смысле-то. Фрол встает. А может, все-таки поговорим, а? Оглядывается на Захара, стоя у дверей. Зачем, Захар? Я ведь, может, всю свою жизнь прожил не так, как хотел. Фрол опускает взгляд, надевает шапку и уходит. Закат. Девушки идут компанией по улице, смеются. Позади них идет Клавдия, кутается в платок и снимает одну рукавичку. Под клубом стоят люди. Они проходят мимо них. О, Клавдия! Здорово! Привет! Пойдем с нами в кино, а? Ну, а? Да пойдем, да, пойдем, пойдем, пойдем! Ну, что пойдем, вы пристали, пойдем, пойдем! Так вот, я подсчитал. Если собрать всю силу женских пощечин, то затраченную на это энергию можно использовать, чтобы взорвать вот эти вот прекрасные горы напрочь. Тебе точно говорю. Клаша заходит во двор, оглядывается и прижимается спиной к калитке. От ее дыхания поднимаются облачки пара. Она идет к дому и снимает ключ с гвоздя у двери. Позади нее появляется Фрол с сумкой за спиной. Клаша удивленно смотрит на него. Он поднимается к ней на веранду. Давай открою. Открывает дверь. Сумка сползает с его плеча. Он закрывает навесной замок и протягивает его Клаше. Промерз я. Женщина открывает дверь и заходит в дом. Фрол идет за ней. Они стоят в прихожей, смотрят друг на друга. Фрол плотнее прикрывает за собой дверь. Клаша снимает свою теплую куртку и вешает ее на крючок. Фрол скидывает сумку и кладет ее на тумбочку. На сумку кидает меховую шапку. Я сегодня Клавдию Захара был. Он говорит, что не надо. А я вот пришел. Ты уж на меня, дурака старого, не серчай. Она грустно смотрит на него. Молчит, опускает взгляд. У Клаши бледные губы. Клаша подходит, помогает ему снять шарф. Образумь его, Захар. Он тебя послушает. Ты же председатель. К Захару врывается Стешка. Он вытирает руки полотенцем. Ушел все-таки, Фрол. Издеваешься? Думаешь, прибежала, как беда с ней? Вот и прибежала. И плачу вот. Проходи, садись. Успокойся. Она отворачивается, идет к столу, садится за него. Рядом сидит Мишка. Захар застегивает рукава рубашки. Она в красно-белую полоску. Ты иди, Мишка, себе. Иди. Мальчик уходит, оглянувшись на Стешу. У него в руках книга. Захар достает сигареты со стола и закуривает. Плохого ты советчика выбрал себе, Стеш. Смотрит в окно. Стеша отворачивается. Так мне и надо, дури. Ведь знала все, чем кончится. Все эти годы знала. Правду люди говорят. На чужом горе счастье не построишь. Женщина встает и идет к двери. Останавливается и заглядывает в таз с водой. А ты-то один все. Вон сколь баб вдовствует после войны. Неужто никого не мог найти? Захар выдыхает сигаретный дым через нос. Ты уж прости меня, Захар. Она выходит из дома. Неожиданно, говоришь, Устин с фронта пришел. Без всякого известия явился. Пестемей так ахнула. Интересно. Ну, как он в первые дни? Петр пьет чай из самовара. Говорил, что рассказывал, как он там на фронте воевал. Он с Мурной в контору пришел. Потом целую неделю не объявлялся, в дому сидел. Ну, ему каково о гибели сына узнать? Такой парень был видный. Тяжело, конечно, что и говорить. Я вон, когда... Они сидят рядом со столом. На дочку извещение получил, думал, все, не выжил. А тебе для чего все это? Для книжки, что ли, все собираешь? Это я для ясности. Петр мрачнеет, ставит стакан на стол. Потом что было? А? В работе Устин потом отошел маленько. пришел в себя. Вот. А сейчас, видать, он опять душою мается. Петр перебирает бублики, лежащие на столе. Чего же он мается? Ты чего? Пошаливай. Петр машет рукой. Обойдется. Ага. Ну вот, я не знаю, почему Устин такой. Может, он раненый, с железом в сердце приехал. Ты знаешь, я вот все думаю. Сколько металла в людях сидит. Ото всех войн. С гражданской, с финской. И вот после этой. Да если собрать все железо, это ж какой мост можно через вашу реку построить? Что же вы сидите? Сейчас концерт из Большого театра передавать будут. В дом забегает Аришка. Здравствуй, Ариш. Ой, извините, здравствуйте. Ничего, ничего. Ну, давай я за тобой поухаживаю, вот так. Петр помогает снять с Аришки куртку, но вдруг садится на сундук. Петр Иванович, вам опять плохо? Дедушка! Петр хватается за сердце. Я ему говорил. Петр запивает таблетки чаем. Запейте. Ложись. О, Господи. Петр Иванович, вам нельзя завтра ехать. Есть слово такое. Нужно. Дурак, дурак, а дурак, ты меня слухай. С бригадиров тебе сняли, это ладно. Теперь смотри, Устин, как бы твою головешку в скорости не сломали. Уж я тебя однажды предупреждал. А твою? Дурак! Моей персоной пока никто не интересуется. Ну, моей тоже. Тоже! Да на варежку похоже. Захар-то в открытую милиции грозил. Смотри, загремишь под панфарой. Илья нависает над Устином. Я ведь к чему? Дошечка через речку качается, качается, да придет, время обломается. Я хоть и в эту войну честно в обозах проболтался, а ты-то, однако... Устин хватает Юргена за шиворот. Дняри, говорю. Тут их хуторы, худняри. А ниточку от клубочка потеряли и где? Хоть в ту гражданскую войну, хоть в эту. Да если она кому в руки попалась, подтянут, за ниточку весь клубок размотается. Редактор этот всюду нос свой сует, всех расспрашивает. Дух, один дьявол. Устин таскает Илью за куртку. Только баба блудливая загодя этого жжение чует. Понял? Понял. Ну, смотри. А то я гляжу, ты и ухов не ведешь. Юргин уходит, держа в руках сигарету. Смотри, Устин, загремишь под панфарой. Вот я. Устин выталкивает Юргина и захлопывает дверь. Трет лоб рукой. Теперь Смирнов потянет ниточку. А может, уже догадался, что... Фомичев и Морозов одно и то же лицо. Что он про Федьку знает? Что? Далеко потянется ниточка. Ох, далеко. Он тяжело вздыхает. О. День. На улице метель. Везде снег. Петр идет к саням, останавливается, тяжело вздыхает. Ну где же он, корреспондент? Все понимаешь, тут на морозе, как барина. Дошел бы пешком, сам до станции не подох бы. Чего ты все злобствуешь? А с тобой, Фрол, у нас разговор особый будет. Ну что ж... Давай, поговорим. Петр снова хватается за сердце, держится за стену дома и заходит за угол. Садится. Фрол выводит коня из конюшни, запрягает животное в сани. У ворот стоит Устин. Он мрачнее туч. Долго думал-то? А в чем ты? Эш, ты не понимаешь. Сент на ферму привезти сам догадался? Ну, не сам, так другим догадались. Устин подходит к Фролу. А я не с других. Я с тебя по дружбе спрашиваю. Скотина ж дохнет. Ну-ну. Сам-то ведь тоже. Привез. Устин пролезает под животом лошади. А как же? Привез. Дурак сватается. Умному дорогу кажет. Что, и просташки под снегом тоже донести сам догадался? Или, может, что подсказал? Петр ест таблетку, прислушивается к разговору. Ну, че молчишь? Напрасно старых друзей предаешь, Фрол, напрасно. По одной плашке ходим, запомни. По одной. Что думаешь, я боюсь? Да ты не сверкай, гад, глазами, не сверкай. Я тебе вот что скажу. Не знаю я, кто ты. Да вижу тебя насквозь. Смотри мне в глаза. Да ты что? Да... Давно ты мутишь воду здесь. Фрол хватает Устина за бороду. Да только ведь светлиху не испоганишь ведром помоев. Да ты что? Фрол продолжает запрягать сани. Ты что, Фрол? Ты что сказал? Что слышал? Ну-ка. Да ты что, с ума спятил? Фрол! Фрол, ты что? Если ты только, гад ползучий, если ты только... Чего? Нет, я не пугаю тебя. Нет, я не пугаю. Но если это только кому-нибудь... Возьми-ка лучше метлу, да смети вон снег с саней. Фрол отходит. Из-за угла появляется Петр. Он держится за сердце, спрятав руку под пальто. А, вот он. Тулупчик мой еще. Эй, тулуп еще! А то мороз-то, не дай бог, за коленки долго. Ничего, не беспокойся, не замерзну. Мы давно тебя ждем. Ну, садись. Петр внимательно смотрит на Устина, который сметает снег. Вот что, Петро, я все спросить у тебя собираюсь про сына, про Федора. Фрол приносит тулуп и немного сена. Все как не получалось у нас один на один. Мертвые-то лежат, им все равно. А у живых-то все дела. Устин накидывает тулуп на Петра. Дела. Ты мертвого-то его не видел? Устин кладет руку на плечо Петра. Нет, Устин Акимович, не видел. Федор в разведке погиб. Может, могилку его знаешь? Устин садится рядом с Петром. Рассказывали, что расстреляли его во рву. Там, где всех расстреливали. Угу, понятно. Фрол приносит еще один тулуп. А ты освобождал деревню-то ту от немцев? Не я. Батальон мой брал. Ну, понятно. Усть-Каменку. Пусть Каменку. Сам-то ты откуда родом будешь? Я-то? Да. Сам отвезу. Поехали. Устин садится в сани. На! И гонит лошадь вперед. О, пошла! Фрол с хмурым выражением лица смотрит на Ник и закрывает ворота в конюшне. Вдруг останавливается и поднимает голову. Через какое-то время появляется в управлении. Где Захар? Он сейчас придет. Захар заходит через пару секунд после Фрола. А, Фрол, договорить пришел? Да не об этом, Захар. Боюсь, беда случится. Устин гонит коня. Ну, ну давай. Ну, пошевеливай. Петр кутается в тулуп. Устин оглядывается на мужчину. Ну, а родом ты откуда, Устин Акимович? Ну, так ведь и не ответил мне. Устин оборачивается на Петра. Ну, родина-то у каждого есть, да не каждый ее помнит. Гонится за нами, что ли, кто? Петр снова принимает таблетку. Нет, кому тут гнаться-то? Волчишки, конечно, водятся, но они по ночам. Да ты не волнуйся, береги сердце-то. Вон, видишь, все, пилюльки глотаешь. Беречь надо такое сердце. Ну, пошевеливайся. Вот гляжу я на тебя. И вот никак не могу понять, уразуметь, что какая такая в тебе... закваска, что ли? На улице темнеет. Но жить тебе, по слухам, осталось недолго. Недолго. Пенсию получаешь хорошую. Однако, вот какой такой проще смысл, ради которого ты... Да, сейчас понимаешь. Да? Слов не хватает. Сразу и не ответишь. Трудно. А вот у Федора твоего была, как ты говоришь, закваска. Хороший был солдат. А сколько хороших погибло, не нарадовавшись жизнью. Понятно. Вот чтобы не повторилось того, что с Федором, чтобы не было таких, кто на насилие и зло надеется. Ну, у нас сейчас все за мир. Сейчас-то все. А вот во время войны... много было разных негодяев. Полицаями, старостами. У немцев выслуживались. Был один такой в Усть-Каменке. Да сбежал, сволочь. Жалко. Еще до наступления наших войск сбежал. Я потом был напал на его след. Да опять потерял. Фомичев какой-то. Родом из этих мест. А, Фомичев, говоришь? А, падла, блин. Заснула совсем. Ну, повелись! Конь ускоряется. Устин бьет его кнутом. Ничего, держись, полковник. Скоро доедем. Ты куда едешь? Нам же сворачивать надо было. Петру становится хуже. Он прикрывает глаза и морщится. А ты, полковник, не лезь внутри, чем кажется с первого взгляда. Наслышался я сегодня твоих речей обо мне. Рад был бы, чтобы я кочурился в дороге. Я знаю. Они мчатся по лесу. Все вокруг становится ярким и зеленым. Ну, давай, давай. Петр закрывает глаза и хватается за шапку, наклоняется на бок. Устин привязывает вожжи к саням. Каждый вонюч в душе-то, если разобраться. Вот и я. Давай. Чком-то не прикидывайся, объясни. Тебе объяснить? Нет, это ты мне объясни, что ты роешься, как свинья под деревом. Чего ты все выспрашиваешь? Чего тебе надо? Он Анисим всю жизнь меня скрадывает, как зверя. Давай, докапывайся. Останови. Дай отдышаться. Отдышаться тебе? Проезжает под ели. Устин пригибается под ветками. Не успеешь. Понял, не успеешь. Ты просто сдохнешь раньше. Не успеешь. Давай. Давай. Устин снова гонит лошадь. Сдохнешь. Сдохнешь. Петр лежит на санях, прикрыв глаза. Но! Устин стоит на санях. Но! За ним остается облако снега. А ты, полковник, пилюльку возьми. Помогает. Ну, лежит снег. Начинает ползти за шапкой. Его лицо и борода в снегу. Подползает к лежащему на земле Петру и переворачивает его на спину. Расстегивает пальто и преклоняется к его груди, слушает сердце. Смотрит на Петра. Опускает голову и снова слушает сердце. Встает и пятится назад. Лошадь продолжает вести сани. Светит оранжевое солнце. Устин уходит, периодически оглядываясь. Фрол и Захар едут на санях. Гляди их, Захар. Стой. Останови. Они видят на склоне лежащего Петра и бегут к нему. Захар спотыкается. Захар проверяет состояние Петра. Жив. Дышит. Петр Иванович. Петр Иванович. Они тормошат его. Петр открывает глаза. Смотрит на своих спасителей. Задержите его. Задержите. Устин ползет по склону. И где так и нарезался-то? Встречает Юргена, у которого на плечах коромысло с ведром. Хватается за него и встает. Варька твоя. К Егорке ушла. Зачем? Зачем? Зачем? За этим, за Савом. Пойдут теперь девки, мальчики. Устин медленно поворачивается, и Юрген в ужасе пятится. Мальчики пойдут. Девки. Вот. Он убегает от Устина спиной вперед. Устин, пошатываясь, заходит в дом. Из-под пола вылезает Пестемея. Варька-то наша ушла. Сорвался я. Конец. Пестемея поднимается и с обеспокоенным видом подходит к мужу. Конец шестой серии.